Глава 8. Вечер затягивается. За окном уже давно сгущается темнота, а экран ноутбука светится все ярче и режет глаза. Я устала, тру виски, но снова смотрю на презентацию. Цифры в ней упорно не складываются в логический ряд. Почему он дал это делать мне? Зачем вообще дизайнер на такое? Но ответа нет. Чем дольше я на все смотрю, тем сильнее ускользает смысл. Кажется, я вот-вот сорвусь. Ли Чжунхе сидит рядом молча. Он слишком близко. Я чувствую легкий запах его парфюма, сдержанный и холодный, как будто созданный из льда и совершенства. Но внезапно президент подвигает ноутбук ближе к себе и хмурится, изучая строки. Его пальцы уверенно скользят по тачпаду, и я замечаю, как легко он перестраивает формулы. «Смотри». Его голос низкий и ровный, но в нем появляется странная мягкость. «Здесь у тебя лишняя ссылка. Вот здесь и здесь сбой. Все сливается». Я наклоняюсь ближе, так что мои светлые волосы почти касаются его плеча. Он двигает курсор, и я слежу за его рукой, и за тем, как быстро он делает нужное. Сердце неприятно пропускает удар в груди. Почему мне вдруг так важно его внимание? Протягиваю руку к экрану, чтобы показать на ячейку, и в этот момент наши пальцы соприкасаются. Легкое касание, и мое дыхание сбивается. Кожа Ли Чжунхе горячая, и от этого простого прикосновения будто разгорается пламя. Слишком сильное для спокойного вечера с работой. Я невольно отдергиваю руку, но слишком поздно. Он поднимает взгляд, и я встречаюсь с его темными глазами. На секунду в них нет привычной холодности, только внимательность, слишком пронзительная, будто он видит больше, чем я хочу показать. Отворачиваюсь, стараюсь сосредоточиться на экране, но сердце уже не слушается. Оно стучит в висках, в горле, будто хочет вырваться наружу. «Так лучше ведь, да?» Ли Чжунхе будто ничего не замечает, хотя в голосе слышится странное напряжение. Я киваю, но едва различаю строки перед глазами. Мир сузился до этой комнаты, до света экрана и того короткого, почти незначительного касания, которое продолжает гореть на моей ладони. Телефонный звонок разрывает напряженную тишину. Резкий сигнал будто вырывает меня из мыслей. Я смотрю на Ли Чжунхе. Он поднимает трубку быстро, почти резко, и мгновенно меняется. В его голосе исчезает странная мягкость, которая только что была. Вместо нее появляется сухая, четкая интонация. Я слышу обрывки фраз. «Нет, сроки сдвигаются. Финансирование возможно только при корректировке. Да, я беру ответственность». Его лицо становится сосредоточенным и даже строгим, будто выточенным из камня. Я молча наблюдаю. Первый раз за этот вечер нет ни улыбки, ни спокойствия, а только холодная собранность. Даже воздух вокруг него становится плотным и неподвижным. В этот момент он кажется мне выше, сильнее и недосягаемее. Ли Чжунхе кладет трубку и задумчиво смотрит на меня. В его глазах нет раздражения, хотя звонок явно спутал все карты. Наоборот, я вижу, как он быстро и четко перестраивает наш план. «Мы меняем стратегию», — спокойно говорит он, но в голосе сталь. «Иначе все сорвется». Я чувствую, что хочу возразить, но он поднимает ладонь, словно мягко останавливает мои мысли. Нет грубости или резкости, даже какая-то бережность. «Я знаю, это не то, что мы обсуждали», — продолжает он. «Но сейчас это единственный путь. Я не позволю, чтобы твоя работа пропала зря». Его строгость не давит, наоборот, странным образом ободряет. Я замечаю, что он все еще думает обо мне. В каждом слове есть забота, скрытая под жесткой оболочкой, будто он одновременно командует и защищает. Я киваю, хотя внутри меня бушуют противоречия. Мне хочется протестовать, но вместе с тем я доверяю ему больше, чем себе. Ли Чжунхе чертит новый план на листке быстрыми уверенными линиями. Его рука движется точно, решительно, и я почти заворожена тем, как легко он управляет хаосом, превращая его в порядок. «Вот так», — он подвигает лист ко мне. «Если пойдем этим путем, у нас есть шанс не только удержаться, но и выиграть». Я поднимаю взгляд. Его лицо серьезно, но во взгляде снова мелькает мягкость. На мгновение он возвращается к тому, к чему я привыкла. «У нас все получится», — тихо и уверенно говорит Ли Чжунхе. Его строгость не маска ради власти. Это его способ защитить и меня в том числе, и всех, кто строит H&L Group. Я открываю свой ноутбук, понимая, что надо делать. На столе еще теплая чашка с кофе. Экран светится мягким голубым светом. Я ищу нужные материалы, но пальцы по привычке кликают куда-то не туда. Открывается папка, в которую я давно не заглядывала. Несколько старых файлов с датами десятилетней давности. Любопытство оказывается сильнее, и я щелкаю мышкой. На экране появляется фотография. Ой, почему это на моем рабочем ноутбуке? Кому это принадлежало раньше? Ли Чжунхе. Молодой, улыбающийся. Я даже не сразу верю, что это он. Лицо мягче, взгляд открытый. В уголках глаз нет этих вечных морщинок усталости. Он будто светится, а рядом на снимке какие-то люди. Наверное, друзья. Судя по всему, там музыка и смех. Ли Чжунхе — совсем другой человек. Я смотрю на него и не могу оторваться. Сравниваю в уме. Тот, что на фото, и этот, которого я знаю. Сейчас он такой холодный, отстраненный, будто поставил стену между собой и всеми остальными. А там никакой стены. Только жизнь, тепло и беззаботность. Я торопливо закрываю ноутбук, как будто совершила что-то недопустимое. Но картинка все равно остается перед мысленным взором. Его улыбка, его темные глаза. Я никогда не видела их именно такими, как на фото. Как же он красив. Ночью я ворочаюсь в постели. Снова и снова мысленно возвращаюсь к этому фото. Почему Ли Чжунхе так изменился? Что с ним произошло? Какая трещина пролегла в его жизни, что из улыбки выросла эта холодная маска? И все же, что между нами было прошлой ночью? Я ловлю себя на том, что хочу знать больше. Хочу понять, где кончается чужая тайна и начинается моя собственная потребность быть ближе. Он ведь не всегда был таким. И эта мысль не дает мне уснуть.